Не выходя мысленно из себя, но обнимая собою явление, обнимая сознанием своим, его, это явление, постигают. В орбиту сознания включается постигаемое явление. Где сознание, там и дух. Когда сознание посильно стремится охватить явление мое, я ему раскрываюсь. Явление мое нуждается в осознании. Мера понимания ограничивается широтою вмещения сознания. Ограниченность заменяется беспредельностью, малое – большим. Сбрасывается это ограничение постепенно, утверждая путь духа. Среди видимого утверждается невидимое, среди тьмы – свет. Это путь утверждения несомненного, вопреки видимости плотной. Нет иного пути, кроме пути утверждения Духа. Дух над всем, и все в Духе. Дух ничего не страшится, ибо ничто не может ему повредить. Оболочки слуги его, ни с одной он не отождествляет себя, ибо знает временность каждой. Дух есть огонь, а тело огненное, его несменное одеяние. Чтобы быть в нем сознательно, надо оформить его. Утверждение качеств духа есть процесс сознательного оформления огненного тела. Священная этика превращается в действо, делание огненное, когда она применяется в жизни. Отвлеченность добродетелей становится жизнью огненной действительности, а качество духа – ступенями подъема. Нужно понять, что напрасны старания все – и труды, если учение живой этики не воплощено в жизни. Применение – путь достижений кратчайший. Не знаем другого пути. Это и есть путь жизни, единственно возможный, на вашей земле. Но люди ищут обходные тропы, лишь бы уклониться от необходимости приложения в жизни учения нашего братства. Требуйте применения на практике учения огненной йоги. Не заслонитесь словами, сколько прекрасных начинаний потонуло в словах. Как убедить, что только понятое и примененное остается с вами? Понятое и непримененное уходит от вас вместе с оболочками, часто даже на них не оставляя следа. Самые прекрасные, но непримененные в жизни слова делают оболочку пустою. Словам не верьте, слов оберегайтесь, пусть действия заменят слова. Как же любят двуногие действия заменять словами? Ценим слова, обозначающие действие. Слово и осуществление его нераздельны, иначе слово превращается в дым. И вас слушать не будут, если слова ваши не поддержаны практикой жизни. И не имеете права учить, если то, чему учите, сами не применили. Пусто непримененное слово, а все мысленные построения на песке, и жизнь на песке, и недостижение это, но песочные кучи, разносимые ветром. Темен путь, заменившего дело словами, лучше говорить еще меньше, меньше вреда. Попугаи тоже говорят, но зла не имея, меньше вредят. Явите соизмеримость между словом и делом.